Внутренний двор замка, окруженный богатыми, причудливыми строениями средневековья. Предводительница хора. Вертушки, дуры, истинные женщины, игрушки мига, жертвы настроения. Ни в счастье, ни в несчастье не умеете вы показать характер свой с достоинством. Ни в чем у вас нет лада и согласия, и только в крайней боли или радости все как одна визжите вы и воете. Довольно, не трещите. Молча выждите, что порешит высокая владычица. Елена. Где ты, пророчица? Зовись, как вздумаешь, хоть Пифанисой, но навстречу выгляни из мутренности замка. Впрочем, если ты отправилась уведомить хозяина, чтобы мне прием устроил подобающий, тогда спасибо и безотлагательно представь меня герою достославному. Покоя жажду я, конца блужданию. Предводительница хора. Царица, не ищи старухи взорами. В тумане, может быть, осталась гадкая, из недр которого путем неведомым перенеслись сюда мы, ног не двигая. А может быть, она ушла действительно внутрь переходов предварить владетеля, чтобы тебя по-царски с честью приняли в волшебном этом замке, как бы выросшем из многих крепостей соединившихся. Но посмотри, вверху по окнам портика взад и вперед снуют толпой служители. Тебе прием заслуженный готовится. Хор. От души отлегло. Посмотрите туда, как учтивой толпой милых и юношей ряд стройным шествием в лад сходит вниз не спеша. По чьему повеленью пред нами предстал возмужалых подростков пленительный рой? В чем их прелесть? В равненье, в осанке, в ходьбе, в их венчающих лоб, белокурых кудрях или в ямочках щек, что как персик в пуху, так и манят, как персики их укусить. Укусила б, но страшно сказать, укушу, рот наполнится прахом могильным. Эти красавцы подходят сюда. Что они вносят? Трон и ковер, к трону подножье и балдахин, полог шатровый, как нимб облаков, нашей царицы венчает главу. Вот она всходит на трона ступень, мы полукругом цепи сомкнем. Славен, славен, славен трикратно этот благословенный прием.